была королевой моих сновидений. Девочка напишет стихи на непонятном для нас языке. Эти летние яркие дни, когда мы были наедине.